Глава 19. Месяцем позже, год 4 от основания храма, месяц 7, Доматион, богиня плодородия и сбору урожая посвященный, время убывающей луны, остров Родос. Орда кораблей с воинами, прошедшими по здешним меркам полмира, прыгала от острова к острову, неумолимо приближаясь к родному дому. Пилос, Китера, Крит, Карпатос, Родос. Неделя пути. Мы ночевали здесь, и вот с рассветом я любуюсь на лучшую бухту в этой части моря и пытаюсь решить загадку, почему здесь живут крабы и дикие козы, а людей почти нет. Весь остров облеплен поселениями критян, лукканцев и ахейцев, а это место пустует. А ведь именно здесь должен стоять город Родос, который будет царить над востоком Средиземноморья. Надо бы исправить это упущение. Да и пиратов Лукки отсюда контролировать куда удобнее. Немного подправить очертания гавани щебнем и песком, и вуаля. У меня есть свой собственный непотопляемый авианосец. Жаль, только взять я его пока не могу. Клятва не позволяет. Государь! Кносса, на смуглой физиономии которого было написано неописуемое удивление, подошел и приложил руку к сердцу. «Тут парни за водой пошли. Так рыбаки говорят, что царицу Поликсо убили». «Да ладно!» — восхитился я. «И кто же сейчас в Линдосе правит?» «Никто!» — ухмыльнулся Кносса. «В ее дворце банда афинян засела, а родосцы их осаждают. Там же не крепость, скала отвесная. Двое мальчишек с палками целую армию остановят. Я вообще не могу понять, как они ее взять смогли». «В Линдос!» — скомандовал я. «Я хочу это видеть. Со мной идет когорта Пелагона. Этого будет достаточно. Остальные — домой». Мы прибыли на место уже к полудню, и немудреное здешнее воинство прыснуло во все стороны, увидев, как в порту их городка выгружается легион. Дураков здесь нет, а потому и сопротивления тоже нет. Пираты для профессионала, обученного биться в строю, это не враг, а смазка для копья. Им и первого натиска не выдержать. «Ну пошли, что ли?» — хмыкнул я, когда в Нижнем городе расставили стражу, а местных разогнали по домам. Подниматься в эту гору — сущее мучение. А ведь родосцы сюда под ливнем стрел лезли. Неудивительно, что они просто перекрыли единственный путь к отступлению и выбрали осаду. Пробиться с богатейшей добычей в порт для афинян будет просто невозможно. Наверное, они меня ждали, иначе непонятно, на что они вообще рассчитывали. Я оказался прав. Ворота крепости отворились, и мой отряд вошел внутрь с любопытством, оглядываясь по сторонам. Небольшая площадь у Мегарона, утоптанная до состояния камня, домишки местной знати, прилепленные к стенам изнутри, и сам дворец, представляющий собой портик с четырьмя колоннами, а за ним беспорядочное нагромождение комнат и кладовок, которое строил по мере надобности каждый последующий царь. Тимофей и Фиано стояли впереди, увешанные золотом и серебром сверх всякой меры. Увидев, что я смотрю на нее, Фиано быстрым движением выдернула пальцы из его ладони и поклонилась. Афиняне же прижали руку к сердцу. Воин не кланяется никому, даже своему государю. Эта новая мода неудержимым пожаром пронеслась по Великому морю, приводя в лютое бешенство царей и царьков. «Так», — протянул я, сходу оценив ситуацию. «Дайте угадаю. Поликсо вы убили. Не знаю, как, потом расскажете. В Египет ты, Фиано, ехать не хочешь, но зато хочешь выйти замуж за этого парня, а он хочет попросить тебя в жены. Золото на себе ты, отродясь, только не носила, потому что считаешь, что это достойно деревенщины. Значит, вы готовы в случае моего отказа пробиваться к кораблям с оружием». «Так, я же тебе говорила, ему все ведомо». «А ты не верил», — заявила Фиано, и растерянная пара переглянулась, пораженная моей невероятной проницательностью. А нечего было за ручки держаться, как школьники. «Бог тебе шепчет, государь», — убежденно заявил Тимофей. «Все так и есть». «Дай попробую угадать дальше», — веселился я. «Вы тут сидите давно. Значит, ты, Фиано, чтобы я тебя в Египет не отправил, уже забеременела». «Так, так, государь», — смутилась она. «Ты, наверное, подумала, что царь Египта женщину с двумя детьми за себя точно не возьмет», — расхохотался я. «С двумя?» — повернулся к ней побагровевший Тимофей. «Как с двумя? «Ой!» — еще больше смутилась Фиано. «А я разве не сказала тебе, милый? Ну не сердись, я просто забыла. Женщине в моем положении это простительно. Я теперь девушка богатая, он не станет тебе обузой». «Так что?» — посмотрел я на Тимофея, который превратился в статую. «Берешь ее в жены? Она ради тебя отказалась царицей Египта стать. Решай». «Царицей Египта? Ишь ты!» — не выдержал Главк. «Фиано наша, и вдруг царица. Да убей меня, Гром! Ты чего раздумываешь, дурень? Хорошая ведь баба, а щенка, что она нагуляла, прокормим». Воины, стоявшие полукругом, слушали, раскрыв рты. Такое можно до старости рассказывать, и за это еще и поить бесплатно будут. Да, у них любовь, но ребенок... Афины — это не Фракия. В этом городе обычаи весьма суровы. Женщине с внебрачным ребенком выйти замуж очень сложно, только если за бедняка. А за состоятельного землевладельца нечего и думать, ни одна семья не пойдет на это. И если у нее сын, то прав он никаких иметь не будет, всю жизнь считаясь то ли приживалой, то ли батраком. Про наследование даже речь не идет. Царевич Мегапенф — ее сын. «После смерти отца получит город Амиклы в Лаконике», — сказал я. «Он не станет претендовать на наследство твоих детей». «Царевич?» — ошалело переглянулись афиняне. «У него город свой будет». «Так это что, нам царица вчера вино наливала? Ну дела». «Уф, отдай мне ее в жены, царь», — заявил Тимофей, который вышел из ступора. «Я за нее выкуп богатый заплачу». «Сколько?» — едва сдерживая смех, спросил я. «Она моя родня, дешево не отдам». 20 мин золота!» Гордо выпятил он грудь и по всей площади разнесся протяжный вздох. «Мало!» — ответил я, введя людей в оторопь. 40! — выкрикнул Тимофей. «Мало!» — в тон ему ответил я. 43! — в сердцах сказал Тимофей. «Это все, что у меня есть!» «Мало!» — снова сказал я. «Я еще столько же за себя дам», — скромно обронила Фиано, и народ на площади начал искать, где находится сердце. Да я и сам не на шутку удивился. Сумма эта настолько чудовищная, что не каждый царь за дочь в приданное даст. Да и не у каждого царя она просто есть. «Мало», — опять сказал я, и по лицу Фиано потекли слезы. «А у нас больше нет ничего», — всхлипывая произнесла она и крепко вцепилась в руку Тимофея. «Мою долю возьми, царь!» — вышел вперед Главк. «И мою, и мою!» — послышалось из строя афинян. «Мне ваше золото без надобности», — ответил я, покачав головой. «Себе оставьте. Вы же Линда с оружием брали. Он по всем обычаям ваш. Вот его мне и отдайте. Честь по чести, по договору». «Да забирай!» — хором заорали афиняне. «Нам он все равно без надобности. Мы тут уже взяли, что хотели». «Целый город отдают за какую-то бабу!» — простонал трибун Пелагон за моей спиной. «Рассказать кому, не поверят ведь?» «Поверят!» — успокоил я всех. «И не только город, но и остров к нему в придачу. Поликсо и Тлеполем отсюда Родосом правили. Договор на ступенях храма Великой Матери зачитают, а потом в камни выбьют, чтобы никто не сомневался». «Зачем мне нужен был весь этот цирк? Пиар?» «Пиар, будь он неладен, я еще песню своим школярам закажу о великой любви Тимофея и Фиано. Как безродный наемник, служа царю Инею, получил в жены ту, кто отказалась ради него пойти за самого фараона. Он отдал за нее Родос, а она принесла в приданное целое царство. Да, над приданным мы еще поработаем, но после такого все пассионарии этого мира будут мои с потрохами». «Успех одного сподвигнет на свершение тысячи, а мой град на холме засияет еще ярче. Еще несколько таких историй, и костный застывший мир, где столетиями не меняется ничего, провернет ржавые шестеренки, проснувшись от вековой спячки. Ведь именно этого я и добиваюсь — перезапустить умирающую цивилизацию, где привыкли считать правильным только то, что делали деды и прадеды. Надо будет удвоить количество аэдов и подумать о переводе песен на лувийский и ханаанейский. Пора расширять аудиторию. «Приданное будет достойным», — милостиво кивнул я. «Фиано — женщина из царского дома. Она не пойдет замуж, как нищенка». «Так, ведь я как знал, а потому запустил план «Б» еще до своего отплытия. В Энгоми уже привезли Лаодику, самую красивую из дочерей Приама. Ей 17, она 3 года как вдова, и прямо сейчас ее усиленно натаскивают для будущей роли. Лаодика, конечно, схватывает не так быстро, как Фиано, но тоже вариант вполне рабочий, только с языками у нее куда хуже. Фиано уже бойко лопочет на аккадском, египетском и ханаанейском и даже умеет читать. Но зато во всем этом есть немалый плюс. Фиано уж очень простовато для той роли, что была ей назначена. Тут царская кровь нужна. Пелагон, повернулся я к трибуну. Ты же родом отсюда. Города на Родосе должны принести мне присягу, либо их придется разрушить. Их жителей я изгоню, а на их место завезу людей с Кипра. Лучше договорись по-хорошему, я не хочу понапрасну лить кровь. У тебя 3 месяца. Если мы этого не сделаем, получим новое пиратское гнездо, еще хуже прежнего. С Полексо у меня хотя бы договор был, с этими же нет вообще ничего. Их старейшин потом ко мне привезешь. Буду с ними пить и дарить им подарки. С людьми покойной царицы что делать будем? — спросил трибун. — Они с моря живут, государь, их на землю не посадишь. — Не можешь предотвратить, возглавь, — ответил я, подумав. — Кносса пусть их к себе заберет. Корабли в царский флот зачислим, их самих поставим на довольствие. Грабить будут как прежде, но только по моей команде. Доля, что шла по Лексо, теперь пойдет мне, ведь я законный царь Родоса. Я его только что на Фиано поменял. «У меня и договор с печатью будет, и пусть кто-нибудь попробует его оспорить». Неделю спустя, Энгоми. «Как узнать, что моя жена опять родила дочь? Правильно, по глазам. Они у нее красные, как у кролика. Криуса ревет уже какую ночь, и даже то, что я вернулся, не слишком сильно исправило ситуацию. Она свой долг понимает буквально. Царица должна рожать воинов, и точка». Девки — это ее личный позор, производственный брак и провал на семейном фронте. И даже то, что Клеопатру я люблю до безумия, никак на ее личные представления о жизни не влияет. Долг женщины царского дома перед династией вколочен в нее намертво. Он для нее куда важнее, чем личное счастье и любовь к детям. Может, это и правильно. Может, это я чего-то не понимаю. «Иди сюда». Шепнул я движением ладони, прогнав служанок из спальни и прижав ее к себе. «Ну чего ты ревешь? Родишь еще сына, какие твои годы? А мне и девочка в радость. Я, может, всегда дочь хотел, а теперь у меня их аж 2. Я ведь не вру. Я действительно всегда хотел дочь, но не дал Бог. Этого не понять тому, кого не обнимала маленькая девочка, которая любит тебя всей душой». Любит не за что-то, а просто так. Ни с чем этого чувства не сравнить. «Тебе других жен нужно взять, господин мой», — твердо произнесла Криуса. «У царя Сидона дочь в возраст вошла, и у царя Библа целых 2. А если с Египтом все получится, то и оттуда пришлют царевну. Они этого не любят делать, как я слышала, но за корабль меди согласятся точно. А если уж и так не выйдет, возьмешь кого-нибудь из моих племянниц». Там уже подрастает несколько». «Даже речи быть не может», — решительно произнес я. «Большую кровь хочешь получить, царица? Хочешь увидеть, как после моей смерти дети страну в клочья разорвут? Забудь». «У нас один сын», — вздохнула она, — «и боги могут забрать его к себе в любое время». «Тогда нужно будет передать трон зятю», — ответил я ей. «Так у хеттов заведено было. Да не изводи ты себя. Имя не придумала еще». «Не посмела без тебя», — удивленно посмотрела на меня Криуса. «Пусть будет Береника», — ответил я, подумав, и она равнодушно кивнула. «Ей без разницы. Что-то меня продолжает тянуть в сторону Египта. И неудивительно. Криуса хорошеет, и даже роды не портят ее. Ей ведь всего-то 20, и из робкой и стеснительной девочки она превратилась в зрелую очаровательную женщину. Моя жена бледна, как и все знатные дамы, а ее милое личико с огромными глазами, опушенными длинными ресницами, покрыто дорожками слез. Она вздохнула и крепко обняла меня, а высокая грудь кормящей женщины крепко прижалась, отвлекая от вопросов наследования и высокой политики. Я не выдерживаю и тащу ее на кровать. Я соскучился. Еще одно небольшое водохранилище закончено за время моего отсутствия. Бедная наша речушка. Летом ее почти не видно, и только зимой она превращается в бурный поток с гулом, несущий свои воды в сторону моря. Каждая деревня, стоящая на ее берегах, растаскивает эту воду, заполняя свои цистерны. Ведь впереди лето, а летом тут стоит такая сушь, что даже яровое зерно не возревает. Сеют лишь озимые, которые обильно поливают зимние дожди. Только это нас и спасает. Чахлые палочки будущих лесополос окружают русло с двух сторон. Так хоть немного уменьшится испарение. Но сейчас я здесь не для того, чтобы смотреть, как колесо наполняет желоб, несущий живительную влагу в сторону разбитого неподалеку сада. У меня есть дело поважнее. Я подъехал к каменному сараю, из которого раздавался такой знакомый звук. Это же пилорама, как будто назад попал. Мощная пила с крупными хищными зубьями ходит вверх-вниз, распуская в длину сосновое бревно. Его срубили зимой в верховьях Педеоса, а потом, увязанное в плот, сплавили вниз, до самой запруды. Отроги Траодоса покрыты густым лесом, и его хватит надолго. А потом, когда склоны изрядно полысеют, я велю высадить его вновь, так, как уже приказал сажать кедр в горах Угарита. «Государь!» — Анхер поклонился, сияя, как новая тетрадрахма. «Получилось у нас! Все по твоему слову сделали!» Огромное колесо провернулось, подняло рычаг, а потом опустило его, сделав пропил. За ним еще один, а потом еще. Заточенная пластина опускается и поднимается, пока два потных мужика подсовывают бревно под зубья пилы. Тут что-то не так. «Анхер», — сморщил я лоб, — «нужно еще кое-что сделать». «Слушаю, государь». Кажется, он не на шутку расстроен. Смуглое лицо бесстрастно, но в глазах мечутся какие-то нездоровые всполохи. Он только что был безумно горд собой, а тут я... «Твоя работа великолепна», — подсластил я пилюлю. «Но нужно добавить пил. Пусть их будет 4 или 5. Я хочу, чтобы бревно распускалось на доски за один проход, и доски должны быть разной толщины». «О!» — выдохнул он, а потом осторожно произнес. «Думаю, это возможно, государь, если сделать раму помощнее. Несколько сменных рам, тогда да». «И еще», — вспомнил я. «Бревно должно само к пиле ехать». «Но как?» — растерянно посмотрел на меня он. «Кривошип», — напомнил я ему. «Ты уже сделал ножной привод для прялки?» «Сделал, господин», — кивнул он. «В этом ничего сложного нет. Вот его и примени. А еще используй зубчатую рейку», — величественно изрек я и пошел дальше. «А то вдруг он меня спросит что-то конкретное, а на этом мои познания в данном вопросе закончились. В голове у меня крутится слово «каретка», но вместо чего-то, связанного с техникой, возникает ассоциация с маленькой каретой, той самой, из Золушки, запряженной мышами. Это уже третья запруда с мельничным колесом. Одна мелет зерно, вторая поднимает кузнечный молот, а эта вот пилит доски». «Мне нужно будет поставить такую же во Фракии, и тогда Египет, вечно задыхающийся от дефицита леса, станет куда более податлив. Он сейчас, после стольких побед, находится на пике своего могущества. Урожаи пока хороши, да и толпы рабов-пришельцев попали в каменоломни и в храмы. Но с деревом у них все равно туго, и даже оккупация Ханаана не слишком сильно это меняет. Кедр растет высоко в Ливанских горах. Как ни крути, а доставить его в порт обойдется недешево. Да и вырубка его ведется хищнически. Все, что поближе к побережью, уже давно извели под корень, и лесорубы с каждым годом идут дальше и дальше, поднимаясь к самым снегам. «Возвращаемся», — кивнул я охране, и мы развернули коней в сторону города. «У меня еще куча дел». «Государь», — наклонился к моему уху новый начальник охраны. «Госпожа Кассандра гонца прислала. В храм Великой Матери заявился какой-то оборванец. Он вцепился в статую богини и нипочем не хочет уходить. Мы бы кому-то другому накостыляли по шее и выгнали, но этого тронуть не можем. Он говорит, что находится под защитой твоей клятвы». Фиано стояла в храме Немезиды, гордо глядя в жутковатое лицо богини. Сейчас она не боялась ее, не боялась совсем. «Спасибо тебе, приходящая в ночи», — сбивчиво произнесла она. «Месть свершилась, и я возвращаю перо из твоего крыла. Слався по всей земле, дарующая справедливую месть». «Ты исполнила волю богини, Фиано». Из темноты храма вышла пожилая жрица в темном одеянии. «Она благосклонна к тебе, и ты сможешь один раз попросить ее помощи». «Волю богини?» — растерялась Фиано. «Какую еще волю?» «Ты покарала отступницу», — снисходительно пояснила жрица, «ту, которая дала клятву верности наказующей и нарушила ее. Именно для этого тебе и был дарован этот кинжал. Ты услышала ее, и теперь богиня довольна тобой. Когда тебе станет так тяжело, что жизнь повиснет на волоске, безымянный придет к тебе. Но он придет как друг и союзник. Он подаст тебе руку помощи. Только дай весть».